Глава 44. Гость. Варвара. Видео с тем, как я плела ведро с ротангом, за сутки набрало такое количество просмотров, что залетело в тренды. Я не сразу обратила внимание на то, что происходит. Подписчики в комментариях под этим видео сошли с ума. Сначала они просто поздравляли меня с беременностью, потом градус настроения сменился. Появились хейтеры, которые принялись обсуждать, как я с таким пузом таскаю все эти мешки, как буду потом после рождения ребенка вести блог. Кто-то пошел дальше и принялся обсуждать мою личную жизнь и явное отсутствие в ней мужчины. Я устала блокировать налетевших стервятников, но видео уже не могла удалить. Оно завирусилось. Рекламодатели обезумели. Принялись написывать мне с просьбами о новой рекламе. Начали писать аккаунты, продающие одежду для новорожденных, коляски. Голова кругом. Я уже 100 раз пожалела о том, что внимательно не пересмотрела видео перед отправкой в соцсеть. В сторис я попыталась успокоить сошедших с ума баб, объяснив, что никаких тяжестей не таскаю. У меня есть мужчина-помощник, которому я плачу деньги. Дядя Лёша с удовольствием помогает мне, и ребенку я вредить не собираюсь. Быстро свернула их размусоливание на тему моей личной жизни, популярно объяснив, что она их не касается, и когда я захочу поделиться с подписчиками чем-то, обязательно сделаю это. Откладываю телефон и ложусь на кровать, вытягиваю ноги. Назар бушует, чувствует, что мать на нервах. Живот хватает тонус. «Ну все, все, не ругайся на меня», — говорю нежно. «Я больше так не буду, обещаю. Успокойся, сынок, все обязательно будет хорошо». Постепенно расслабляюсь, и малыш тоже притихает. Снова звонит телефон. Он у меня теперь накален, как обнаженный провод. «Привет», — отвечаю я устало. «Вот ты коза!» — возмущается Тая. «И молчала все это время!» «Прости», — раскаиваюсь искренне. «А вот возьму и не прощу. Тоже мне подруга. Ты на сносях уже, да?» 7 месяцев. «Охренеть! То есть ты все это время скрывалась, как партизан? Слушай, ну мне-то могла сказать?» — спрашивает обиженно. Поглаживаю живот и отвечаю. «Таюш, прости, что не сделала этого. Хотела 100 раз, правда». Болтаем с подругой. Я расспрашиваю, как у нее дела, как дочь. Общаемся на мамские темы. Время затягивается. После обеда надеваю спортивные штаны для беременных, ботинки, куртку и иду в теплицу. Ухаживаю за растениями, увлекаюсь процессом, поэтому не замечаю человека, который зашел в мой дом без спроса. Пугаюсь, вскрикиваю и роняю лейку. Она падает на пол теплицы, и удобрение разливается. «Вы кто? Что вы тут делаете?» Сердце колотится, предчувствие не предвещает ничего хорошего. Мужчина взрослый, я бы даже сказала, старый. Кавказец. Он стоит на пороге теплицы, запуская морозный воздух, который вреден растениям. Но сейчас мне не до этого. На улице еще двое моложе. Охрана, скорее всего. Я сразу понимаю, что это враг Булата. Тяжело вздыхаю и прикрываю глаза, понимая, что меня не ждет ничего хорошего. Инстинктивно кладу руки на живот, прикрывая ребенка. «Здравствуй, прекрасная Варвара!» — скалится мужчина. «Знаешь, кто я?» «Понятия не имею». Мой голос дрожит от страха. Он сплевывает прямо на пол. «Меня зовут Джамал. И твой ёбарь? Папаша этого выродка!» Кивает на мой большой живот. «Организовал мне множество проблем». Вереницей в голове все слова и фразы. То, что когда-то говорил Миша, потом то, что говорил Булат. Ахметов воюет с этим Джамалом больше года. И да, это он убил Мишу. «Что вам нужно от меня?» «Брось, детка!» — отмахивается так, будто речь сейчас идет о чем-то неинтересном, а не о двух жизнях. «Ни за что не поверю, что ты такая тупая!» «И тем не менее, я не понимаю, зачем я вам? Вы убили моего мужа. Вам мало этого?» «Ах да, Фома, печка! Неудачник, который оказался в ненужное время в ненужном месте!» «На ваших руках его кровь. И вы так легко говорите об этом!» Накатывает неожиданная злоба. «Знаешь, сколько на моих руках крови? Одним человеком больше, одним меньше. Разницы нет. Понимаешь, к чему я?» «Нет», — вздергиваю подбородок. «Я совершенно не понимаю, зачем я вам. У нас с Булатом нет никакой связи. Он счастливо живет со своей женой. Это не его ребенок». Смотрю на живот, а Джамал неожиданно заходится в хриплом смехе. «А ты не особо-то интересуешься его жизнью, да?» «Я не понимаю, к чему он ведет. Я совсем не интересуюсь его жизнью. Говорю же». Стараюсь отвечать твердо, но это сложно. «Я живу тихо и никого не трогаю. Связи ни с кем не держу, не общаюсь». «А вот это ложь, милая девушка!» — журит меня пальцем. «Ты мило общаешься с женой партнера Булата. Батыр такой же уёбок, как и Ахметов. Щенки!» Переключается как по щелчку, звереет на глазах. «Решили, что могут отнять у меня дело всей моей жизни. Обломятся, твари!» Джамал сметает со стола горшки с растениями. И они падают на пол. Земля рассыпается. Я держусь стоически, Не кричу, не плачу, только хватаюсь за живот. «Сажайте ее в машину, будет брыкаться, вырубите!» Джамал еще раз сплевывает и уходит. Вместо него заходят два шкафа. Я поднимаю руки. «Я сама пойду». Те переглядываются и кивают головой на выход. И я иду, да. А что еще мне остается?